Глава третья. Прощальная служба в кирке. Похороны близких — это твой суд. Ты хоронишь не только умерших, но и того, кем ты был при них. Я шла по центральной улице, подняв воротник пальто. Ветер с Атлантики дул навстречу. Резкий, холодный. Тот самый, что всегда загонял нас с Мэйв домой раньше времени. Пустая улица казалась длиннее обычного. Ни прохожих, ни детских голосов. И только две машины. Одна у магазина миссис Шин, другая у заправки. Знакомые очертания домов, двери с латунными ручками, проржавевшие почтовые ящики. Все это хранилось в моей памяти, но теперь не отзывалось теплом. Справа тянулось торфяное болото, уходящее в туманную бесконечность. По краю паслись неподвижные овцы, белые пятна на черном фоне. Ветер стих, и между облаков показалось солнце. Его лучи тронули крыши. Коньки домов засияли, как ножи, воткнутые в серое небо. Впереди показалась церковь. Мрачное здание из темного гранита. Рядом с ней появилось то, чего раньше не было. Ровная площадка, засыпанная щебнем, на которой стояли несколько машин и черный катафалк. У входа толпились люди. Темные пальто, фетровые шляпы, черные галстуки. Бледные лица людей, для которых похороны — это не событие, а часть обыденной жизни. Я шла, не поднимая глаз, стараясь не ловить чужих взглядов. Люди, стоявшие у входа в церковь, молча расступались. Кто-то на ходу меня обнял, другие, тронув за плечо или руку, шептали слова утешения или гладили по спине. Я отвечала короткими кивками, на большее силы не было. Двойные двери кирки были распахнуты настежь. Поток людей медленно втянулся внутрь, в полутемный холл, где священник обычно встречал прихожан, пожимая каждому руку. Но сейчас он стоял у белого гроба, покрытого цветами. Церковь Сторна я помнила с детства. Она была сложена из блоков, вырубленных из прибрежных скал. По обе стороны поднимались невысокие башенки. Над тяжелыми сводчатыми дверями тянулась вверх колокольня. Во время воскресных утренних служб родители сажали нас с Мэйв на длинную скамью и велели сидеть смирно. Полуторачасовые псалмы на гельском, проповедь священника, долгая, как бесконечный осенний дождь, тогда это было пыткой. Теперь напоминанием о том, что детство прошло и никогда не вернется. Людей в церкви собралось очень много. Учителя, ученики Мэйв с родителями. Несколько бодрых стариков, которые бывают на всех похоронах. Любопытные соседи-островитяне, пришедшие посмотреть не столько на похороны, сколько на беглую Финну Древер. Пришла и моя учительница, миссис Эленор Макрей. Сухая, блеклая особа в черном костюме со скромной брошью на лацкане и накинутым на плечи пальто. Волосы убраны в сетку, на лице очки в неприметной оправе. Рядом с ней стояла миссис Изабель Шин, хозяйка продуктового магазина, плотная женщина в темном, вышедшем из моды плаща. Катриона сидела в правом нефе с двумя сыновьями лет 10-12. Оба в темных куртках и галстуках. Они беспокойно вертели головами, воспринимая службу как развлечение. Священник поднялся на кафедру и раскрыл книгу. Гроб с телом Мэйв, задрапированный сукном, стоял в центре нефа перед простым деревянным аналоем. Священник произнес несколько слов, но я их не слышала. Все мое существо жаждало другого. И вот оно началось. Тихий голос псаломщика пробился сквозь гулкую тишину. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это был 22-й псалом. Община подхватила строфу. Знакомый заунывный напев заполнил своды кирки, словно туман. И этот звук был холоднее ветра с Атлантики. Он был тем же, что звучал на похоронах моей матери. Мне чудилось, что я снова та восьмилетняя девочка в черном платье, что стоит, сжимая руку старшей сестры. А теперь эта рука в гробу. Псалом проплывал над головами собравшихся, констатируя неизбежный факт. Жизнь коротка, смерть реальна, а остров и вера не изменятся никогда. Это был голос самого острова Сторн. После пения псалма священник произнес несколько слов о Мэйв. Рассказал о школьном кружке чтения, которое она вела, об учениках, которых любила и наставляла. Деревянные скамьи заскрипели, когда прихожане поднялись на аминь. Священник объявил завершающий псалом. Пение зазвучало снова, но для меня оно слилось в один непрерывный гул. Я смотрела на гроб с моей любимой сестрой, и время сплелось в узлы. Я словно отключилась, и когда снова смогла сосредоточиться, гроба на месте уже не было. Люди медленно потянулись к выходу. Я замерла, сбитая с толку, и меня пронзила острая иррациональная паника. Я пропустила прощание. Я не увидела, как ее уносят. И здесь я снова подвела ее. Двигаясь к выходу в потоке черных пальто и опущенных голов, я машинально искала взглядом знакомые лица, измененные временем, но все еще хранившие отголоски прошлого. И в этот момент с самой дальней скамьи поднялся высокий крепкий мужчина. Мой взгляд будто натолкнулся на скалу. Я видела только его глаза, серые, как небо над Сторном. В них отражалось Северное море в ясный ветреный день. И тогда меня обдало жаром. Странным, стремительным и совершенно не к месту, будто внутри вспыхнула спичка. Жаром стыда, растерянности и чего-то давно и прочно забытого. Я резко опустила глаза, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Сердце, замершее в скорби, забилось с неожиданной предательской чистотой. Усилием воли я заставила себя посмотреть на него. Да, это был он, Эйден Маклеод. Моя первая и, наверное, единственная настоящая любовь. Та самая, что обжигает в 17 и оставляет на сердце шрам на всю оставшуюся жизнь. Он стал крепче. Плечи, широкие в юности, теперь казались вытесанными из гранита. Они знали тяжесть ящиков с рыбой, мокрых сетей и упрямство атлантического ветра. Волосы, когда-то соломенно-русые, потемнели до цвета мокрого песка и чуть посидели у висков, выдавая возраст. Лицо, загорелое, обветренное, с сетью мелких морщинок у глаз. Здесь, на Сторне, морщины появлялись не от улыбок. Они появлялись от брызг соленой воды и постоянного прищура на ветру. Но именно эта островная суровость делала его неотразимым. В нем была вся правда этого места, его простая и тяжелая красота. Эйден смотрел на меня прямо, не отводя взгляда. В его глазах не было удивления, лишь невысказанность всего, что было между нами, и осознание пропасти, которая нас разделяла. Он шел ко мне наперекор потоку людей, которые расступались перед ним с почтительными кивками. Я чувствовала, как ноги становятся ватными, а в ушах звенит тот самый знакомый шум, что всегда накрывал меня в минуты волнения. «Финна?» Его голос был глубже, чем я помнила. «Эйден?» Мой собственный звучал невыразительно и фальшиво. «Я сожалею о Мэйв», — сказал он, глядя мне в лицо. «Она была хорошим человеком, частью этого острова». В этих словах мне послышался упрек, не сказанный вслух. «А ты уехала, ты бросила ее, ты бросила всех нас, ты бросила меня». Глубокая боль тлела в глубине его глаз, и от этого у меня перехватило дыхание. «Спасибо», — прошептала я, сжимая ремешок своей сумочки. Я не смогла выдержать этого взгляда. В нем были наши поломанные жизни. «Мне нужно идти». Почти бегом я вышла из церкви и подставила лицо холодному ветру, который показался благословением после удушья. Во дворе, на щебенчатой стоянке, гроб с Мэйв уже погрузили в зев черного катафалка. Двери захлопнулись с глухим окончательным звуком. Не было и речи о том, чтобы садиться в машины. Островной ритуал предписывал идти пешком, следуя за усопшим в его последний путь. Небольшая процессия потянулась по узкой дороге к кладбищу Сторна, что располагалось неподалеку от кирки, на голом, продуваемом всеми ветрами холме. Островитяне хоронили здесь своих мертвецов на протяжении нескольких сотен лет. Это было настоящее каменное поселение. Тысячи надгробий, от почерневших, покосившихся плит до новых, гранитных. Они торчали из земли и смотрели на море, которое кормило, наказывало и забирало жизни. Сотни поколений ложились в эту каменистую землю с видом на вечную равнодушную стихию. Теперь здесь будет лежать моя Мэйв. И тут среди безмолвного леса камней горечь и вина накрыли меня с такой силой, что я едва не задохнулась. Это была не просто скорбь о потере. Это было осознание всей окончательности и непоправимости. Я хоронила последнего человека, который связывал меня с этим островом. Последнего, кто помнил меня девочкой, кто слышал отцовский смех и чувствовал запах маминых пирогов. Вместе с Мэйв умерла моя собственная личная история. Я осталась одна со своими воспоминаниями, которые уже никто не сможет подтвердить или оспорить. Одна с чувством вины за то, что не приехала раньше, не позвонила, не смогла защитить. Я смотрела в черную яму и понимала, что хороню не только сестру. Я хоронила часть себя самой. И остров, молчаливый и суровый, не предлагал утешения, а лишь констатировал суровый закон. Все, что уходит со стороны, рано или поздно должно вернуться. Гроб медленно скрывался под земляными комьями. Их монотонный стук о крышку был самым ужасным звуком на свете. Я стояла, окаменев, не в силах отвести взгляд от черной дыры, поглощавшей последнее, что у меня осталось. Именно в этот момент ко мне подошел человек в черной форме с желтыми нашивками. Я скорее догадалась, чем узнала в нем Джека Коннелли. Веснушчатый пацан, что бегал за Эви Андерсон, исчез. Его сменил мужчина с коротко стриженными волосами и серьезным обветренным лицом. В его спокойных ясных глазах читалась уверенность человека, который знал свое дело. «Финна». Его голос был низким и спокойным, каким и должен быть голос стража порядка на маленьком острове. «Приношу свои соболезнования. Мэйв была прекрасным человеком». «Спасибо, Джек», — выдавила я. «Если захотите узнать о том, что случилось...» Он сделал небольшую паузу. «Моя дверь для вас открыта. Приходите в отделение. Иногда полезно просто поговорить». В его словах не было и намека на формальность. Он коснулся пальцами козырька фуражки и отошел. Когда могилу засыпали и люди начали расходиться, Катриона взяла меня под руку. «Пойдем к твоим родителям. Я провожу». Мы побрели вглубь кладбища, пробираясь между замшелыми камнями. Здесь покоилась вся история Сторна. Мэнсоны, Маклеоды, Кинкейды, Коннелли. Все они лежали так же, как жили, тесным закрытым сообществом, которое не распалось даже после их смерти. Наконец мы нашли два скромных гранитных камня. Эллен Дрэвер, любимая жена и мать. Дональд Дрэвер, любимый отец. Ушел в море, чтобы вернуться в землю. Я смотрела на эти имена, и все, что я держала в себе с момента прибытия на пароме, холодный страх при виде девочки в желтом, боль от встречи с Эйденом, давящая тяжесть вины перед сестрой, все это вырвалось наружу. Слезы потекли по моим щекам. Я не рыдала, а тихо плакала, как та восьмилетняя девочка, которая когда-то стояла здесь, прощаясь с матерью. Катриона положила руку мне на плечо, и в этом жесте было больше понимания, чем в словах. Когда слезы иссякли, мы пошли обратно к воротам кладбища. У каменистой арки стоял Коньях Сиврайт в своей твидовой куртке и смятой шляпе. Когда мы поравнялись, он сделал шаг, преграждая нам путь. «Она задавала не те вопросы!» Его голос был похож на скрип старого каната. Сиврайт поднял руку, большим и указательным пальцем сделал в воздухе петлю и резким движением затянул ее.